28. Распорядительный приказчик. Спеша остаться один, чтобы получше разобраться в своих чувствах, король удалился в свои комнаты, и к нему вскоре после разговора с принцессой явился господин де Сент-Эньян. Мы уже привели этот разговор. Фаворит, гордый тем, что им дорожили обе стороны, и сознавая, что 2 часа тому назад он стал хранителем тайны короля, уже начинал, несмотря на всю свою почтительность, относиться свысока к придворным делам, и с высоты, куда он вознесся, или, вернее, куда вознес его случай, он видел кругом только любовь да гирлянды. Любовь короля к принцессе, принцессы к королю, де Гиша к принцессе, де Лавальер к королю, Маликорна к Монтале, мадемуазель де Тонешаран к нему, Сент-Эньяну. Разве от такого обилия не могла закружиться голова придворного? А Сент-Эньян был образцом придворных, бывших, настоящих и будущих. К тому же Сент-Эньян зарекомендовал себя как прекрасный рассказчик и тонкий ценитель, так что король слушал его с большим интересом, особенно когда он рассказывал, с каким жгучим любопытством принцесса выпытывала у него все, что касалось мадемуазель де Лавальер. Хотя король охладел уже к принцессе Генриетте, все же страстность, с какой она пыталась выведать о нем все, приятно льстила его самолюбию. Ему это доставляло удовольствие, но и только. Сердце его ни на мгновение не было встревожено тем, что могла подумать принцесса обо всем этом приключении. Когда Сент-Эньян кончил, король спросил: «Теперь, Сент-Эньян, ты знаешь, что такое мадемуазель де Лавальер, не правда ли?» «Я знаю не только то, что она представляет собой теперь, но и чем она будет в скором будущем. Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что она представляет собой сейчас то, чем желала бы быть всякая женщина, то есть предмет любви Вашего Величества. Я хочу сказать, что она будет всем, что Ваше Величество пожелает сделать из нее». «Я спрашиваю совсем не о том. Мне не нужно знать, что такое она сегодня и чем будет завтра. Как ты уже заметил, это зависит от меня. Но я хотел бы знать, чем она была вчера. Передай мне все, что известно о ней». «Говорят, что она скромна». «О, — улыбнулся король, — вероятно, это пустые слухи. Довольно редкие при дворе, государь, так что им можно, пожалуй, верить». «Может быть, вы и правы, мой дорогой. А ее происхождение? Самая знатная, дочь маркиза де Лавальер, падчерица господина де Сен-Реми». «Ах, да, мажордома моей тетки, помню, помню. Я видел ее мельком в Блуа. Она была представлена королеве. Теперь я упрекаю себя за то, что не уделил ей тогда столько внимания, как она заслуживает». «Я уверен, государь, что вы всегда успеете наверстать упущенное». «Итак, вы говорите, что, по слухам, у мадемуазель де Лавальер нет любовника». «Во всяком случае, не думаю, чтобы вашему величеству было страшно соперничество». «Постой!» — кричал вдруг король, как будто сообразив что-то. «Что вам угодно, государь?» «Я вспомнил!» «Да. Если у нее нет любовника, то есть жених?» «Жених? Как? Ты не знаешь этого, граф?» «Нет. Ведь ты же в курсе всех новостей. Простите, ваше величество, а король знает этого жениха?» «Еще бы! Его отец приходил ко мне с просьбой подписать брачный договор. Это...» Король, несомненно, собирался назвать виконта де Бражелона, но вдруг оборвал фразу, нахмурив брови. «Это?» — переспросил Сент-Эньян. «Не помню», — ответил Людовик XIV, пытаясь подавить охватившее его волнение. «Разрешите, ваше величество, помочь вам вспомнить», — предложил граф де Сент-Эньян. «Нет, по правде сказать, я сам не знаю, о ком я собирался говорить. Смутно припоминаю только, что одна из фрейлин собиралась выйти замуж, но за кого — не могу припомнить». «Может быть, мадемуазель де Тонешаран?» — спросил Сент-Эньян. «Может быть», — ответил король. «Тогда фамилия жениха де Монтеспан. Но мадемуазель де Тонешаран, мне кажется, никогда не держалась с ним так, чтобы он боялся сделать ей предложение». «Словом», — сказал король, — «мне ничего или почти неизвестно о мадемуазель де Лавальер. И я поручаю тебе, Сент-Эньян, собрать сведения о ней». «Слушай, государь, а когда я буду иметь честь увидеть Ваше Величество, чтобы сообщить эти сведения?» «Как только ты добудешь их». «Я добуду их моментально, если только они долетят ко мне с той скоростью, с какой я стремлюсь снова явиться к королю». «Хорошо сказано. Кстати, не выражала ли принцесса какого-либо недовольства этой бедной девушкой?» «Нет, я не замечал, государь». «Принцесса никогда не сердилась?» Не знаю, она всегда смеялась. Прекрасно. Но я слышу шум в передней, должно быть, мне идут докладывать о каком-нибудь курьере. Это правда, государь. Пойди разузнай, Сент-Эньян. Граф подбежал к двери и обменялся несколькими словами со стоявшим у входа камердинером. «Государь», — сообщил он, вернувшись, — «это господин Хуке, который только что прибыл по приказанию короля, как он говорит. Он явился, но так как время уже позднее, то он не просит немедленной аудиенции. С него довольно, чтобы король знал о его приезде». «Господин Хуке, я написал ему в 3 часа, приглашая явиться в Фонтенбло на другой день утром. А он является в 2 часа ночи. Вот так усердие!» — воскликнул король, очень довольный такой исполнительностью. «Господину Фуке будет дана аудиенция. Я вызвал его, и я должен принять. Пускай его ведут. А ты, граф, на разведку. До завтра». Король приложил палец к губам, и обрадованный Сент-Эньян выпорхнул из комнаты, распорядившись, чтобы камердинер ввел господина Фуке. Фуке вошел в королевский покой. Людовик XIV поднялся ему навстречу. «Добрый вечер, господин Фуке», — начал король с любезной улыбкой. «Благодарю вас за аккуратность. Мой посол, должно быть, прибыл к вам поздно. В 10 часов вечера, государь». «Вы много работали эти дни, господин Фуке, так как меня уверяли, что в течение 3 или 4 дней вы никуда не выходили из своего кабинета в Сен-Манде». «Я действительно работал в течение 3 дней, государь», — отвечал с поклоном Фуке. «Известно ли вам, господин Фуке, что мне нужно о многом переговорить с вами?» — продолжал король самым любезным тоном. «Ваше Величество, очень милостивы ко мне. Разрешите мне напомнить про обещанную аудиенцию. Должно быть, кто-нибудь из духовенства собирается поблагодарить меня, не правда ли?» «Вы угадали, государь. Час может быть малоподходящий, но время человека, которого я привез, драгоценно. И так как Фонтенбло лежит на пути в его епархию...» «Кто же это?» «Новый иванский епископ, которого Ваше Величество изволили назначить 3 месяца тому назад по моей рекомендации». «Возможно», — сказал король, который подписал приказ, не читая. «И он здесь?» «Да, государь. Вам важна епархия. Овцы этого пастыря очень нуждаются в его божественном слове. Это дикари, которых следует воспитывать, поучая их, и господин Дербле не имеет соперников в этом отношении». «Господин Дербле», — проговорил король, которому показалось, что он когда-то слышал это имя. «Вашему Величеству неизвестно это скромное имя одного из вернейших и преданнейших его слуг», — с живостью спросил Фуке. «Нет, что-то не помню. И он собирается уезжать». «Да, он получил сегодня письма, которые, по-видимому, требуют его немедленного приезда. И вот, отправляясь в такую глушь, как Британь, он желал бы засвидетельствовать почтение Вашему Величеству». «И он ждет. Он здесь, государь. Пусть войдет». Фуке подал знак камердинеру, стоявшему за портьерой. Дверь открылась, вошел Арамис. Выслушивая его приветствие, король внимательно усматривался в это лицо, которое, раз увидев, никто не мог позабыть. «Ван», — произнес он, — «вы епископ Ванский?» «Да, государь». «Ван в Британии», — Арамис поклонился. «У моря», — Арамис поклонился еще раз. «В нескольких лье от Бель-Иля». «Да, государь», — подтвердил Арамис, — «кажется, в 6 лье». 6 лье — это пустяки, — сказал Людовик XIV. «Но для нас, бедных бретонцев, государь, — отвечал Арамис, — 6 лье напротив большое расстояние, если идти сушей, а 6 лье морем — это целая бесконечность. Итак, я имею честь доложить королю, что от реки до Бель-Иля насчитывается 6 лье морем». «Я слышал, что у господина Фуке есть там красивый домик, — спросил король. «Да, говорят, — отвечал Арамис, спокойно глядя на Фуке. «Как говорят?» — удивился король. «Да, государь». «Признаюсь, господин Фуке, меня очень удивляет одно обстоятельство». «Какое?» «А вот, во главе ваших приходов стоит господин Дербле, и вы не показали ему Бель-Иля?» «Ах, государь!» — промолвил епископ, не давая Фуке времени ответить. «Мы, бедные бретонские прелаты, все больше сидим дома». «Ваше Преосвященство», — повещал король, — «я накажу господину Фуке за его невнимание». «Каким образом, государь?» «Я переведу вас в другое место». Фуке закусил губы. Арамис улыбнулся. «Сколько приносит ван?» — продолжал король. 6000 ливров, государь», — ответил Арамис. «Боже мой, неужели так мало? Значит, у вас есть собственные средства, епископ?» «У меня ничего нет, государь. Вот только господин Фуке выдает мне в год 1200 ливров. таком случае, господин Дербле, я вам обещаю нечто получше». Арамис поклонился. С своей стороны король поклонился ему чуть ли не почтительно, что, впрочем, он имел обыкновение делать, разговаривая с женщинами и духовенством. Арамис понял, что его аудиенция окончена. На прощание он произнес какую-то простую фразу, вполне уместную в устах деревенского пастыря, и скрылся. «Какое замечательное у него лицо», — сказал король, проводив его взглядом до самой двери и смотря ему вслед даже после его ухода. «Государь», — отвечал Фуке, — «если бы этот епископ получил лучшее образование, то ни один прелат в целом государстве не был бы более достоин высоких почестей. Разве он не ученый?» «Он сменил шпагу на рясу и сделал это довольно поздно, но это не важно. И если его величество разрешит мне снова завести речь об епископе Ванском, сделайте одолжение. Но прежде чем говорить о нем, поговорим о вас, господин Фуке». «Обо мне, государь?» «Да, я должен сказать вам 1000 комплиментов». «Я не в силах выразить вашему величеству, как я счастлив». «Да, господин Фуке, у меня было предубеждение против вас. Я чувствовал себя тогда очень несчастным, государь». «Но оно прошло. Разве вы не заметили?» «Как не заметить, государь? Но я покорно ожидал дня, когда откроется правда. Видимо, такой день настал». «Значит, вы знали, что были в немилости у меня?» «Увы, государь. И знаете почему?» «Конечно. Король считал меня расточителем». «О, нет». «Или, вернее, посредственным администратором. Словом, ваше величество считали, если у подданных нет денег, то и у короля их не будет». «Да, я считал. Но я убедился, что это была ошибка». Фуке поклонился. «И никаких возмущений, никаких жалоб?» «Ни того, ни другого, а деньги есть», — сказал Фуке. «Да, последний месяц вы меня прямо засыпали деньгами». «У меня есть еще не только на необходимое, но и на все капризы его величества». «Слава богу!» «Нет, господин Фуке, сделался серьезным король. Я не подвергну вас испытанию. С сегодняшнего дня в течение 2 месяцев я не попрошу вас ни гроша. Я этим воспользуюсь и накоплю для короля 5 или 6 миллионов, которые послужат ему фондом в случае войны». 5 или 6 миллионов. «Только для его дома, разумеется». «Вы думаете, следовательно, о войне, господин Фуке?» «Я думаю, что Бог дал орлу клюв и когти для того, чтобы он пускал их в дело в доказательство своей царственной природы». Король покраснел от удовольствия. «Мы очень много истратили. Последние дни, господин Фуке, вы не будете ворчать на меня?» «Государю, вашего величества впереди еще 20 лет молодости и целый миллиард, который вы можете истратить в эти 20 лет». «Целый миллиард? Это много, господин Фуке», — улыбнулся король. «Я накоплю, государь. Впрочем, ваше величество имеет в лице господина Кальбера и меня 2 драгоценных людей. Один будет помогать вам тратить эти деньги, это я, если только мои услуги будут приняты его величеством. Другой будет экономить, это господин Кальбер». «Господин Кальбер?» — с удивлением спросил король. «Разумеется, государь, господин Кальбер прекрасно умеет считать». Услышав такую похвалу врагу из уст врага, король почувствовал полное доверие к Фуке. Все это потому, что ни тоном голоса, ни взглядом Фуке не выдал себя. Это не была похвала, произнесенная для того, чтобы потом выругать. Король понял и, отдавая должное такому уму и великодушию, сказал: «Вы хвалите господина Кальбера». «Да, государь, потому что это не только достойный, но и очень преданный интересам вашего величества человек». «Вы так думаете, потому что он часто противоречил вашим намерениям?» — спросил с улыбкой король. «Именно, государь». «Объясните мне это, пожалуйста». «Да очень просто. Я человек, нужный для того, чтобы раздобыть деньги, а он для того, чтобы не дать им уплыть». «Полно, господин суперинтендант. Вы, может быть, скажете мне что-нибудь, что внесет поправку в этот лестный отзыв?» «В отношении административных способностей, государь?» «Да». «Ни одного слова, ваше величество». «Неужели?» «Клянусь честью, я не знаю во Франции лучшего приказчика, чем господин Кальбер. В 1661 году слово «приказчик» не содержало в себе признака подначальности, которые придают ему в настоящее время. Но в устах Фуке, которого король только что назвал господином суперинтендантом, оно приобретало оттенок чего-то унизительного, так что сразу открыло целую пропасть между Фуке и Кальбером. «Однако», — сказал Людовик XIV, — «как Кальбер не скуп, а ведь это он распоряжался моими праздниками в Фонтенбло, и я уверяю вас, господин Фуке, что он нисколько не мешал уплывать моим деньгам». Фуке поклонился и ничего не ответил. «Разве вы этого не находите?» — спросил король. «Я нахожу, государь», — отвечал Фуке, — «что господин Кальбер проявил огромную распорядительность и в этом отношении вполне заслуживает похвалы, ваше величество». Слово «распорядительность» являлось прекрасным дополнением к слову «приказчик». Никто не мог сравниться с королем в отношении чуткости к малейшим оттенкам речи и умения улавливать самые замаскированные намерения. Поэтому Людовик XIV понял, что с точки зрения Фуке приказчик был слишком честен, то есть что роскошные праздники в Фонтенбло могли бы быть еще роскошнее. И король сделал отсюда вывод, что присутствовавшие могли, пожалуй, найти недостатки в его увеселениях. Он испытал досаду провинциала, который приезжает в Париж, разрядившись в самые лучшие платья. Люди элегантные или чересчур пристально смотрят на него, или совсем не обращают внимания. Эта столь трезвая, но в то же время тщательно обдуманная часть разговора Фуке внушила королю еще большее уважение к уму и дипломатическим способностям министра. Фуке удалился, и король лег в постель, немного недовольный и раздраженный только что полученным замаскированным уроком. Целых полчаса он ворочался, вспоминая вышивки, драпировки, меню угощений, архитектуру триумфальных арок, подробности иллюминации и фейерверков, устроенные по распоряжению приказчика Кальбера. Мысленно перебрав все, что произошло в течение этой недели, король нашел несколько пятен на картине своих празднеств. Фуке со своей изысканной вежливостью, тактичностью и щедростью только что сильно уронил Кальбера в глазах короля. Этому последнему никогда не удавалось так повредить Фуке, как не пускал он в ход всю свою пронырливость, злобность и упорную ненависть.